Сказание о сражении на поле Кауравов. Когда пандавы выполнили все условия проигрыша, когда миновал 13-й год их изгнания, они отправили к Дурьотхане посла с требованием возвратить им половину царства. Дурьотхана отказался. Так началась великая битва Кауравов с пандавами. Одни народы Индии стали на сторону пандавов, другие примкнули к Кауравам. Кришна, близкий друг и родственник пандавов, земное воплощение бога Вишну, стал их советником, колесничим Арджуны, а войско свое отдал Кауравам. Войско пандавов возглавил Тхриштадьюмна, сын Друпады, царя Панчалов, а войско Кауравов — их дед Пхишма. Битва произошла на необозримой равнине Курукшетре, на поле Кауравов, и длилась 18 дней. Войско пандавов состояло из 7 ратей, которые возглавляли с Пхимасеной, Чикитаной, сыном царя племени Самаков, и сыновьями Друпады, среди которых выделялись доблестью и военным искусством, помимо Тхриштадьюмны, Шикхандин и Сатьяка. Им помогали в битве юные сыновья Драупади, рожденные ею от 5 братьев пандавов. Во главе 11 ратей Кауравов стояли великий знаток оружия и ученый Крипа, царь племени Мадров Шалья, царь Пходжи и Антхаков Критаварман, сын Дроны Ашватхаман, Карна, Шакуни и другие знаменитые витязи. Перед началом сражения, когда враждебные войска выстроились друг против друга, Арджуна отказался вести войну против своих родичей и близких. Тогда Кришна раскрыл Арджуне смысл вечной дхармы, высшего морального закона. Поучение Кришны и составила Бхагавадгиту, духовную сущность индийского эпоса. О том, что происходило на поле боя, рассказал слепому царю Тхритараштре его возничий Санджайя.